всех прискорбных и досадных обстоятельствах могу я вам, по крайней мере, принести утешение, побожась вам честью моею и уверя вас, как истинного друга, что ни малейшим образом и ничто в всем несчастном происшествии насчет вашей особы отнюдь не упало. А напротив того, ее императорское величество внутренне удостоверено, что вам невозможно было ничего иного сделать в положении вашем на то, что вы сделали. Поверьте, мой друг, что вам вся справедливость отдается, и ваши прежние заслуги не помрачаются, конечно, от необузданности товарища вашего. И в самом деле... Всякому постороннему человеку нельзя тому не удивиться, как первые люди в обоих государствах, посланные для толь великого дела, съехались за одним будто словом и, сказав его друг другу, разъехались ни с чем. Но меня сие немало не удивляет, зная совершенно те обстоятельства, которые вам известны, и те, которые вам еще неизвестны. Сколько же сей разрыв Конгресса, следственно и уничтожение надежды общей достигнуть мира, терзает сердце мое и оскорбляет меня как министра и как человека, любящего всею душою свое отечество, то вы сами легко себе представить можете. И потому же одному, когда вообразите себе, что мы поставлены теперь в наикритическое положение через сей разрыв, возобновляющий войну старую и ускоряющий новую, которая нам угрожать стала. Вам припоручается извлечь Отечество из такого жестокого кризиса. Хотя по рескрипту к вам вы можете считать, что прежний ваш товарищ и теперь с вами действительно будет, однако же я уповаю, что вы одни останетесь в деле, и он сюда прискачет. Да пускай бы против моего чаяния он еще там остался, то и в таком случае, конечно, вам не будет больше нужды его мечтательные мысли столь уважать, как прежде, ибо его прежний случай совсем миновался. А потому и вы нужды более иметь не будете сокращаться вашим в делах просвещением и искусством в единых соображениях и расположениях его необузданных мнений и рассуждений. А можете надежно, с большей твердостью держаться ваших собственных и его к оным обращать. В противном же случае, и когда, где, в чем его не согласите, извольте откровенно ко мне писать. Обрезкову предписано было не начинать, как в Факшанах, с самого трудного пункта о татарской независимости, но пройти порознь одно по другому все частные требования России, дабы уступкую в одном облегчить одержание другого. Предписывалось в случае нужды согласиться на султанскую инвеституру новоизбираемому хану, но зато потребовать уступки Керчи и Иеникале. Разумеется, только страшная вражда к Орлову заставила Панина обвинять последнего в разрыве Факшанского конгресса. И было слишком наивно думать, что, переставивший порядок статей, можно было достигнуть успеха в переговорах, когда Порта, поддерживаемая Австрией, решилась ни за что не соглашаться на свободу татар. Лучшим оправданием Орлову служил неуспех и Бухарестского конгресса, где вел переговоры один Обрезков, и непрочность Кучук-Кайнарджийского мира. Все благодаря статье о независимости татар, которую в Константинополе никак не могли переварить. Несмотря на то, что дело Обрезкова было облегчено согласием на инвеституру, он, уезжая в Бухарест, написал Панину: «Беру смелость донести, что по скудоумному моему мнению и известному турецкому неограниченному отвращению видеть какие-нибудь крепости на Черном море лежащие в руках нашего двора, удержание Яникеля и Керчи кажется встретить непреодолимое затруднение, тем более ежели Порте не дозволится держать свои гарнизоны в прочих крепостях в Крыму лежащих. Да и кораблеплавание – на Черном море по тому же турецкому предубеждению к желаемому концу привести не так-то легко, как иногда заочно полагается. Я сие различными опытами знаю, да и многие, коль только не все, интересованы сему препятствовать». По этому случаю Екатерина написала: «Если при мирном договоре не будет одержана независимость татар, ни кораблеплавание на Черном море, ни крепости в заливе из Азовского в Черное море, то заверно сказать можно, что со всеми победами мы над турками не выиграли ни гроша, и я первое скажу, что таковой мир будет столь же стыдной, как и прудской, и белградской в рассуждении обстоятельства». Записка была прочтена в Совете 25 октября. 29 октября начался конгресс в Бухаресте. Причем перемирие было продолжено до 9 марта будущего года. В конце года дело остановилось на условии о крымских городах, которых Россия требовала для себя. В Петербурге боялись постыдного мира вроде прудского и белградского, боялись и продолжения войны, желали иметь свободные руки на юге, будучи встревожены шведскими событиями, грозившими северной войною. А Румянцев пел старую песню о печальном состоянии первой армии и, следовательно, о необходимости покончить войну, которая не страшна и не тягостна подлинно по свойствам и силе неприятеля, но по неразрывно соною совокупленным болезням прямо пагубна. «Неложность сего заключения, — продолжал фельдмаршал, — испытали мы, когда моровая язва достигла в самое сердце отчизны нашей. Она в лежащих позади польских местах и яд свой отрыгать и паки начала. Бывшая в Факшанах команда, заразившись оную, и поныне ее претерпевает, а сие наибольшее мне смущение наносит. Другие прилипчивые болезни и особливо странных родов лихорадки сделались при истощении наших сил, яко следствие неминуемой долговременного здесь пребывания, так общими и всеместными, что редко кто из генералов и полковников не приведен в сущее и крайнейшее изнеможение, страдая долговременно самыми мучительными припадками. Из всего можете судить о числе больных офицеров и рядовых, и что все предпринимаемые к выгоде и лечению способы бессильно отвратить, чтобы мы не теряли великого количества людей умирающими.